Глава 5. Ася. Судорожно осматриваюсь в поисках хоть чего-нибудь, чем прикрыться можно, но как назло, Жаров держит в ванной комнате только косметику для душа и все. А вот, вижу полотенчика для рук. Крошечное. Да блин. И как назло, мужчина стоит за дверью. Я сейчас выйду. Стараюсь, чтобы голос не дрожал. Точно все хорошо? Да. Ладно, жду тебя на кухне. Слышу удаляющиеся шаги. Выдыхаю. Так, с этим полотенчиком успею добежать до спальни. Выскакиваю, сверкая голой попой, несусь к двери, как вдруг... Ася, а ты? Жаров возвращается и замирает. Мы смотрим друг на друга, я свечу голой задницей. Кадык мужчины дергается. И тут полотенчика выскальзывает из моих пальцев и падает к ногам. Смотрю на него. Потом поднимаю взгляд на мужчину. Жаров таращится на мои так не кстати вставшие соски. Это от холода, а не от того, как жадно он на меня смотрит. Не нахожу ничего лучше, чем завизжать. Женя словно просыпается, резко отворачивается, а я стремительно краснею. Божечки, что ж за невезуха-то? Чего ты хотел? Спрашиваю тихо. Спросить, что ты пить будешь? Черт, Ась, мне жаль, выпаливает он. На сегодняшний день я впервые вижу этого уверенного мужчину таким смущенным. Воды, если можно. Ладно, неловкость между нами зашкаливает. Пойду одеваться. Быстро ныряю в спальню и закрываю дверь на замок. Почему я дрожу? Блин. Быстро нахожу в сумке просторную футболку, надеваю любимые шорты и сушу волосы. Успокаиваю себя. С трудом привожу свое пунцовое лицо в порядок. Жаров – взрослый мужик, а я веду себя как девственница, хотя жду ребенка и прекрасно знаю, что бывает между мужчиной и женщиной. Видимо, поэтому и покраснела. Вылетаю в коридор и бегу на кухню. Жаров сидит за столом, задумчиво смотрит в окно. Топчусь на пороге, не решаюсь зайти. «Проходи, ужин остывает», – говорит мужчина. Тихонечко приближаюсь, заламываю пальцы, набираю в грудь побольше воздуха и... «Прости!» – выпаливаем вместе, затем прыскаем со смеху. Неловкость тут же растворяется. «Пахнет офигенно!» – восклицаю, затем забираюсь на высокий барный стул. «А я уж думал, ты утонула!» Мужчина накладывает мне салатик, что-то с креветками. На столе стоят стакан воды и полный графин. Делаю глоток. «Это минеральная вода, хорошая, настоящая, так что пей смело. У меня еще фильтр, воду из крана тоже можешь пить». «Спасибо». Мой желудок издает предательскую трель, и Жаров улыбается. «Кушай, тебе нельзя голодать. Принимаюсь за еду». «Офигемба!» – выпаливаю, опустошая тарелку за пару минут. Жаров сидит в планшете, что-то там пишет и читает. «Ах, да!» Мы же эффективные супруги. Признаюсь, на миг мне показалось, что я реально дома. Видимо, поэтому у него не складываются отношения с женщинами. Вздыхаю. Смотрю по сторонам. Что такое? Поднимает взгляд. Ничего. Пожимаю плечами. Спасибо за ужин. Пойду к себе. Не хочешь поговорить? Спрашивает Жаров серьезно. Ох, не нравится мне это все. О чем? О нашем соглашении. А что с ним? Хочу, чтобы ты внимательно его изучила и подписала. Потому что с точки зрения закона я тебя сейчас похитил. Жаров встает, убирая тарелки. Я помою. Вскакиваю, но мужчина снова надо мной ржет. Не переживай, Ась. С этим справится посудомойка. Убирается у меня 3 раза в неделю уборщица, раз в месяц генералит. Еду привозит из ресторанов. Воду раз в неделю тоже доставкой. Почему ты так смотришь? Хмурится. Зачем тогда я здесь? В смысле? Ты в положении, будешь жить до родов, ни в чем не нуждаться. Сейчас принесу бумаги. Он уходит, затем быстро возвращается. Протягивает мне папку. Так у меня есть. В сумке осталось. Это моя копия, говорит мужчина. Вот, посмотри сейчас. А то мы никогда к этому не вернемся. Уж больно ты хорошенькая. И ухмыляется. Так гаденько. Хочу огрызнуться, но слова застревают в горле, и я лишь Краснею с головы до пят. Умеет же сказануть. Ты мне объяснишь, что тут и как? Невинно гляжу на мужчину. Ничего, я тоже кокетничать умею. А вдруг я обману тебя? Жаров двигает свой стул ближе ко мне. От него приятно пахнет. Такой суровый, тяжелый мужской парфюм. Смотрю мужчине прямо в глаза, взмахиваю ресницами. Его зрачки расширяются, заполняя синюю радужку. «Ну, ты спас меня от алкаша, сорвался с работы. Думаю, это можно назвать началом доверительных отношений». «Согласен», — он ухмыляется, не отводя глаз. «Пытается меня пересмотреть, что ли?» «Принципиально таращусь на Жарова. Так мы сидим довольно долго». «Дыру во мне просмотреть хочешь?» — веселится он. «А ты, Ася!» — рычит. «Давай делом займемся». «Ох ты ж!» А в мою голову тут же лезет всякая пошлятина. «Фу, Реброва, этот мужик не про мою честь». «Да, конечно». Открываю первую страницу, но снова не могу сосредоточиться. «Да чтоб тебя, Жаров!» Пыхчу, пытаюсь сконцентрироваться на фразах. «Десерт будешь?» – буднично спрашивает он. «Давай». Наконец-то ушел. Этот мужик странно на меня влияет. Так, в общем, все-таки я перехожу к нашему соглашению. «Да, вроде все понятно». До конца дочитываю. И шрифта мелкого нет. Неужели и правда не обманываешь?» «Ты все еще хочешь внести пункт про физическую близость?» – выгибает бровь. «Молчу. На что он намекает?» «Нет, не хочу». Откладываю соглашение. «Но оно же неофициальное? Фиктивные браки разве не запрещены?» «Сложный вопрос», — тянет он. «Сначала доказать нужно. Эта бумага сугубо между нами, как свод правил поведения, больше даже для меня. От тебя требуется заботиться о себе и малыше, ну и верность мне. В случае измены наш брак расторгается сразу. И ни ты, ни я не имеем права возражать. Юридически закрепим как брачный договор». «Хорошо. Но, Ася, запомни одно. До рождения ребенка ты не имеешь права подать на развод. И малыша я запишу на себя, как твой муж. И когда после его рождения мы разведемся, ты будешь получать от меня хорошие элементы. В случае, если со мной что-то случится, ребенок становится моим полноправным наследником в первой очереди». Он говорит... А я понимаю, что верю каждому слову, и сейчас лишь наслаждаюсь низким хриплым баритоном. «Я согласна. Ставлю подпись. Но вот и все. Теперь моя судьба в руках взрослого мужчины, на которого так странно отзывается сердце. Держи пирожок. Жаров возвращает меня в реальность. И чай. Сделал цветочный. О, шарлотка! Облизываюсь. Спасибо». После всех этих сложных бесед о моих правах и обязанностях я вымотана. «Ты сладкоежка?» – улыбается. «Есть немного». Пожимаю плечами и начинаю лопать. «В принципе, если меня не откармливают на съедение людоедом, то эта жизнь мне нравится». Облизываю ложечку. Допиваю чаек. «Ну, чем займемся?» – спрашивает Жаров. «А чем занимаются фиктивные супруги?» – тяну. «Ася, мы действительно с тобой поженимся», — вздыхает он. «Это вполне себе реальный брак, но с условиями. К тому же мы еще не супруги. Пойдем в зал, здесь прохладно». Иду за мужчиной, чувствую себя странно. Сажусь на мягкий кожаный диванчик. Напротив висит огромная плазма. Рядом игровая приставка, совсем новая, даже не распакованная. Жаров накрывает меня пледом. «Значит так, смотри. Я составил тебе расписание в соответствии с твоими занятиями. Ездить в универ ты будешь на такси». «Так, стоп!» – останавливаю его. «Я не хочу. Слухи поползут». «Пункт 6 нашего соглашения, Ася», – качает головой. «Я полностью беру на тебя все обеспечение твоего комфорта и безопасности. Беременной девушке нечего делать в автобусе». Из-под лобья гляжу на него, но сказать нечего, я все уже подписала. «Хорошо, такси так такси», – бурчу, кутаясь в плед плотнее. «После 4-й пары я заеду за тобой, поедем к врачу. Я договорился, тебя будет вести лучший акушер-гинеколог страны и моя хорошая подруга». Чувствую неприятное колющее ощущение в груди. И что это за подруга у моего будущего мужа? «Не смотри так, она лишь подруга», — смеется Жаров. «Никак я не смотрю», — отворачиваюсь. «Ты у меня ревнивая, да?» — продолжает меня подкалывать. «Ничего подобного. Взгляни на меня», — требует он. Молча сверлю взглядом стену. «И что придумал? Подруга. Почему я вообще так разозлилась?» Жаров касается моей щеки, разворачивает мое лицо к себе. «Подруга, Ась. Ничего больше. Да плевать мне». Краснею. Мужчина смеется. «Офигеть смешно. В общем, она составит тебе план ведения беременности. Будешь неукоснительно все соблюдать, поняла?» «Да. Завтра утром привезут новый комплект ключей от квартиры. Я много работаю, поэтому могу иногда ночевать в офисе». «И как я пойму, что ты там не кувыркаешься с секретаршей?» Складываю руки на груди. «Ася!» – рычит Жаров. «Что Ася?» – невинно хлопаю ресницами. «Ты сам настаиваешь на верности?» «Прости, но мужикам я больше не верю, так что...» «Хорошо, я буду тебе звонить», – сквозь зубы цедит он. «Отлично», – хлопаю в ладоши. Жаров вздыхает. «Ну а что он думал? Назвался мужем?» «Завтра подам документы в ЗАГС, поженимся в субботу без помпы, распишемся и посидим в ресторане, а потом уже расскажем моей семье». «Оу, да, мои родители – люди весьма специфические, так что наша легенда. Мы безумно друг друга любим. Ты случайно забеременела, я взял ответственность. Точка. А как малыш родится, скажу, что характерами не сошлись». «Ладно», – пожимаю плечами. «А если сойдемся?» «Так, тьфу, прочь гадкие мыслишки. Это эффективный брак. Жаров меня не привлекает. И вообще...» «Но играть придется убедительно. Так что будь готова вести себя как по уши влюбленная девушка. Попробую. А твоя семья...» «Давай об этом потом». Перебиваю мужчину. «Хорошо?» «Еще один нюанс, весьма неприятный», — тихо произносит мужчина. «Биологический отец ребенка. Любое общение с ним только через моего адвоката. Даже если он в твой университет явится, ты звонишь по этому номеру». «Да он все предусмотрел». Беру визитку. «Носи ее с собой. Не бойся. Глеб вряд ли воспылает любовью к нам с малышом. Всякое бывает. Знаю случаи, когда уже после рождения ребенка биологический отец искал встречи. Ася, это серьезно, понимаешь? Ради твоей же безопасности». «Ладно, я поняла тебя, Жень», — примирительно улыбаюсь. «Отлично. Пока план такой. Дальше поглядим по обстоятельствам». Мы еще некоторое время болтаем, затем расходимся по спальням. Комната Жарова на первом этаже, а моя на втором. Кровать просто огромная. И все для меня одной. Остаюсь в трусиках и футболке. Укладываюсь под одеяло. «Ну, реально, рай!» Достаю мобильный, ставлю будильник. И на такси завтра в универ. Анька офигеет, когда узнает. Но на новом месте засыпать тяжело. Кровать с довольно жестким матрасом, прямо как я люблю. Ворочаюсь, пыхчу. Но сон, как назло, не идет. Надо водички попить. Минеральненькой. Тихонечко иду к лестнице и вдруг слышу звонок в дверь. Сависаю со второго этажа. Всматриваюсь в полумрак гостиной. «Привет!» — слышу тихий женский голос, затем всхлип. «Что ты здесь делаешь, Лина?» Жаров явно недоволен. «Я скучала. Между нами все кончено. Или ты не поняла?» Они выходят на свет лампы. Девушка молодая, вся дрожит. «Пожалуйста, Женя, ты...» Договорить он не успевает. Девчонка бросается на него, прилипает к губам. «Я чувствую сильную злость. Да мы же еще даже не поженились, а он баб уже водит. Ух, ну сейчас я вам устрою». Быстро бегу вниз по лестнице и направляюсь прямо к парочке.